Раз, два. Как никогда далеко, проникая выше головы, а так глубоко, как далеко. Бэт в одного цели, звезды, сидучих на сундуке. Но я здесь выглядел, мы куплять свой стопор. Берет он мощный разбег и покорит налегке. Тот самый пресловутый дикий непоколебимый запад 10. А парница я готовы побеждать агрессии. Мы один на рэп, а батл сессии 9. Заряжая обыму терпцы, укрушая блюдо своя новая посвенция. 8. Все так будто паники пытаются за сердце. Видимо от моих ключей никуда не деться. Среди твоих песен голоды, что все тут дом. Вам никому не дадут, все в порядке очередь. Личный почерк твой, звуки мне пришлось переслушать твоих треков. Слушай, запоминай меня, хубой. Ты бы делал трепотлюк, не гаси ты под адаптом. Под гейм целла тебе, занесу замет. Я очередной мотив, зарифованный мозгами белки. Тебе премию дадут, как самые наихудшие поделки. Я все на голке, шесть зарифованных патронов залетает барабан. Я устроюсь, только твои жизни дикий балаган. Меня воспитала улица пацан. И любовь я галдон, да я рэпаша. Мастер, я не в этом стихе, и тот устроит пожар. Ибо не подожди, чтобы ты не написал. В этом батле восстал, все тебя обоссал. Тебя не гриб, первого оборота, всей став нелегален. Знает, как ты на районе кот, кто-то свалит. Бесконечная машина моя, сука, репарикали. Толкет детали, пал, пугало, пап, шаг мой запал. Не остыл, значит, будет на воде, как крепкий петрил. Приходил бы снегом, говорил, а хип-хопе говорил. Меня об этом просил, все, кто не то, я покину, тебе группа прошу. Иначе я за тебя дикий бомб покажу. Кто из вас тут дружный пти? Кто у короля, что-то прикормки выйти во мне порой. Он тебе говорит, надо дало бить. Дело тип, только так и никак, и сын не будто стать. Так и где-то пряных через зал. Я бомбой как бал, папа, тело, бал. wszystko zapełnia stąd. Też bo to wolę, jak jest, to był. Nigdy nie ma tego nie mierzył, taki potyk o wariu. Nie, a będą bez nią. Tak to nie troja, tak jak do ciebie opa proszą. Inaczej, że te dzieci wątpa nie są. Każdą się zróżmy się. Ach, to ukryje się na przykład. Czy my się to nie naroi, o ciebie, ja baryta. Że to lepiej, będzie na ciebie, to nie tak. Nie, jak jestem wypo na tata, kiedy naprawdę się nie są. Раз-два, удар, там, пас. Удар, там, пас. Раз. Дела мои дела, дошли до предела. Проблема мало денег, то, что я имею. Но я как молодец, когда меня в законах нет. Читом забыл ответ, они живут и не видят белый свет. И не видят белый свет. И как ни в чем не бывало, я по улицам брожу. Свобода есть свобода, хорошо, что не сижу я богатый. Жизни, думаю я, и все деньги, все на своей дела. Дети растут, и многие законы они не поймут. Многие из них пойдут тем же путем, вступая в законы. Ночью идет! Фараоны заехали, приехали домой. Заехали на мать, из этого мир моих стал презирать. Давай поменяем. Это истинный шафан, не прячь. Не зарывай свой талант, все меняется. Все возвращается, как бумеранг. Это музыка та, что пишет на стенах. Судьи никогда не говорит о гребаных проблемах, которые нахуй заебали все нас. Мы можем наткнуть одну, две, три идеи. Мы от этого не обеднеем, включать динамики. Мы тебя мы согреем, мы проникнем этим крейзи битом. Каждую секунду твоего сознания. Мы строим диалог так, как строят искусственные здания. Это наваждение? Нет, это гипомания. Не покорить до свидания, а лишь до встречи. Если во сне ничего фанковый теплый вечер, тебя что-то несет. Запомни сын, весь негатив южный ветер унесет. Ты ведь песню пропел, приноси на слова. Сделай музыку потоке, чтобы было уже слышно. И ты будешь знать, где мы сейчас. Это твои глаза, это же нас. Слушай нас. Это мой мир, говорю тебе я. Мой хип-хоп не остановит никакая стена. Я верю в Бога, я не верю в Бога. Я знаю, что делать, я не знаю, что делать. Я бы уличных рамах, мое тело в срамах. От моего фланга нет такой смерти, остаются шрамы, пиво по факту и в ад. Но пробом не пойдут назад, одна нация, одна боль. Мы идем с нищей, одна любовь, уличная паранойя. А, слушай, паранойя, рэпаноя. Мой рэп король, мой фланг король. В чем дело, щенок, где твоя роль? Это мой хип-хоп, моя черного кровь. Моя черного кровь. Сегодня не будет никаких проблем. Мы просто заставим вас качаться под эти темы. Микс-мастер Брик начинает свой стиль. Оу, раз, два, раз, два, йо. Раз, два, раз, два, оу. Проверка микрофона, все системы готовы, я. Микс-мастер Брик, эссенс, экип, папа. Я не знаю, слово стома, линия, не рак, перевеску, спишки. Для кого-то дурость, но это пицца, я копичка. Вольная пляшка, способна не для этого фига. И то, и что их вопрос, я за раз, буду забрать. Все под нагодную показываю, да, святые люди не гнушаются. Дружу со всеми, кто дружит со мной, тупым рэпером от боль. Ложитесь спать пораньше, а я почищу мир от фальши. Я прочитаю на ней сказку, подскажу, где прячет голову я на Дамаске. Кто кого таскал, кто кого ласкал, сначала спят здесь. Потом дикая лютая ненависть, людях все бесы. Но открыла апокалиптическая версия. Тут нет места желтобейцы, лишь не достережения. У людей нас предупреждение, я же нет смирения. Лучше лучше пофигу, для людей просыпаются инстинкты дикарей, кидают денег без заботы, наглость заменяет скромность, пропадает робость при золотой лихорадке. На деньги все платки, моя тетрадка — это телефон, куда записываю мысли, гоню из сердца вон. В стихотворной форме мой рэп оформлен, как легенда короля. Урок мудрости из книги бытия. В стихотворной форме мой рэп оформлен, как легенда короля. Урок мудрости из книги бытия. Йо. Раз, два, раз, два, йо. Мы продолжаем читать и никого не будем напрягать. Yo. Attention, please, boys and girls, I ready make some noise. Lazy music, rock the mic and stuff, mix fine. Champion music, rock the streets. I still play this funky beats, it's like kick ticks, never mind. MC Freak looks so wild, I'm a type of ghetto child. We'll grab lyric like bombs, Mortal Kombat 5 bombs. Rap brutality from reality, always fix it true. What you gonna do when mix master freak, I'm a true. From all to you, I'm a pupil of Drew's school. The crazy shit coming soon, it's like flying to moon. Yo. Underground sound waves, we'll keep coming from subway. My bad, this was a plan to check it, check it, one, two. What you gonna do when this master freak coming through? Yeah. Yeah. Yes, there is the gun back in the guns, call against the fact. No, do not do say, it's a bad case, set, bad set. Honky, but the fucking sound and the ass is fast. The fucking boot to rap, bubble mics is fucking dance. Bubble bomb you, and to dance with the sponsor. Calibass, dress and fact. Smile, fucking dance is all. I'm done with the scooter. How people back, right? All sides, there's a damn man. But it's violent back, this is the final man. So bad, bad, Babylon. Pack, bad, Babylon. Yeah, stand to the ground, bad, Babylon. How it comes to get dressed, fucking rap and up. How you got this, who my cap remembers is the limit, it's on the soul sky. Take a joke, when you said just all silent. Down the sound, down back, down, but the attack is gang. Our best is the line, and all, but you don't know. Pass on your way, my mind is left, but you don't manage it. Fast forward, the sense of a loss, you get your balls in. But man, first, what y'all think is small? What y'all think is small? Red cows, big smalls, relax and take notes while they talk. So the matter when the smalls ain't when the chicken smog and smog. Big smalls are male, sit up there, sit cook around, motherfuckers say open. Oh, man, I fell off fast, my damage is the best. Nigga, put your back in the north west, off top back. Chop your bitch, ain't time to visit money, you got my mystic and honey. I don't wanna rap ya, I just win the paper. The reason, the bishop, I might like the vapors. Who's the one you call, Mr. Macho? The kid, hand chop, so that's back to latcha. I got some, my style should be down to stylistics. Make up to break up, niggas sit to break up. Make up to break up, niggas sit to break up. Make up to break up, make up to break up. Niggas sit to break up, rest in peace, Biggie. Yeah. Rest in peace, Biggie. Yeah. Then bass in the ground, east side matter. Big Papa man. Yeah. Holland. Давай, давай я ритм задам. Я просто помню, как это будет. Давай ритм на почву ставим. Я такой.